Послесловие. Всем привет, это я, Нарита. Данная работа не является моим оригинальным творением. Это спин-офф по мотивам вселенной Фейт, созданный кино Канасу Саном и всеми сотрудниками Type Moon. Не стану вдаваться в подробности того, как началась моя работа над этим спин-оффом, но все началось с пролога к несуществующей игре под названием Fake, написанной к 1 апреля. Тогда история заканчивалась тем, что главный герой, игрок, прибывает в город по окончании пролога Лансера, после чего, собственно, начиналась сама игра. Теперь же мне дали весьма волнительную возможность развить идею и продолжить тот пролог в виде новеллы. Серия Fate была создана компанией Type Moon, возглавляемой Кино Канасу Саном и Такеути Такаси Саном. Данная работа, Strange Fake, была порождена невероятной энергией этого сеттинга. Я могу попытаться объяснить, почему система «Войны за Святой Грааль» из оригинала настолько притягательна. Но вряд ли у меня получится отдать ей должное. Вместо этого я рекомендую вам самим ознакомиться с оригинальным Fate, в данный момент доступным также на PS2, PS Vita и смартфонах. А затем с Hollow Ataraxia, недавно вышедшей на PS Vita. Также с работами других авторов. Zero Apocrypha, Prototype, School Life, Lord Elmelloy II Case Files, игровой серии Extra, спин-оффом Призма Илия, а также различными аниме-адаптациями. Извините, прекращаю. Как бы то ни было, будучи одним из тех, кто вносит свою лепту в этот огромный поток, буду рад, если читатели, незнакомые с Fate, заинтересуются оригиналом, а фанаты серии, думая про себя, мол, что этот придурок творит с сеттингом, будут читать с попкорном в руках, словно смотря второсортный фильм про акулу-убийцу. Я приложу все усилия для того, чтобы и те, и другие получили удовольствие. Дорогие фанаты Type Moon, что касается персонажа, который появляется в конце книги, она и героиня из Fate Prototype не один и тот же человек. Начать хотя бы с того, что они из разных вселенных. Но вопрос же... Тогда что насчет героини из School Life? Могу ответить лишь то, что не могу категорически отрицать любую связь. Я мог, конечно, запутать вас, заставив гадать, мол, героиня из School Life не может быть плохой, не так ли? Или она действительно из другой вселенной? Но поскольку по этому пути уже пошел другой спин-офф, решил воздержаться. Вместо этого я хотел бы заставить вас задаваться вопросом, кто она тогда такая? Жду не дождусь возможности развеять эту тайну в последующих томах. Подозреваю, что многие фанаты задаются вопросом, если события происходят после оригинальной Fate, тогда развитием какого сценария они являются? Мне не нравится это признавать, но это фальшивка и потому следует своему таинственному сценарию. Остальное же оставляю на ваше воображение. В дополнительной главе двое наблюдателей пролистывают множество страниц. Вы можете предположить, что сценарий мира меняется с каждой перевернутой страницей. Насу Сан уже написал достаточно про Гилу и Энкиду в 3S. Я постарался поведать эту историю с несколько иной отправной точки. Так что даже те, кому эта парочка уже приелась, смогут ею насладиться. Самое большое отличие уже описано в первом томе. Мне действительно кажется, что, как пишет Насу Сан в своем комментарии, я должен был идти по рельсам, но взмыл ввысь, стоило упустить меня из виду. И все же я верю, что Насу Сан сам напишет войну за демонтаж Грааля, который эти рельсы, настоящее будущее оригинальный Фейт, ведут в течение следующей пары десятков лет. Поэтому я просто продолжу витать в облаках и приложу все усилия, чтобы создать зрелище в небесах. Хотя есть также вероятность, что я упаду и разобьюсь насмерть несколько секунд спустя. Но это всего лишь мои слова. Ибо Насу Сан по-прежнему следит за миром Фейт своим пристальным редакторским взором. Говорит Насу. Я однажды сказал, что все ученики Эльмеллоя достигли уровня Гранда, не так ли? Так вот, это была ложь. Говорит Нарита. Надо читать материалы по персонажам. Ну же, Нарита! Отбрось старый сеттинг и покажи, что ты можешь! Несоответствия в сеттинге меня не пугают. Я сокрушу вас! В общем, Насу Сан объяснила мне последние новшества в сеттинге, касающиеся ассоциации магов и Святой Церкви, и проконсультировал меня по развивающемуся миру Фейт. Особое внимание он уделил некоторым деталям, вроде слов одного великого чародея в дополнительной главе. Кстати, Сейбер, который появляется в конце этой книги, не тот же Сейбер, что был в прототайп. Кто он и откуда, намеки уже есть. Попробуйте догадаться сами, пока ждете следующий том. Моему редактору Анан-сану и дура-редактору Вада-сану, которому я доставил проблем больше обычного из-за того, что Дюрарара СМ и эта книга попали на прилавки в одно и то же время, всем заинтересованным сторонам, которым я обязан за их спин-офф и фейт, в частности, таким замечательным людям, как Урабути Ген-сан, Сакурай Хикару-сан, Хигасида Юитиро-сан, Масина Итиро-сан и Санда Макото-сан, Тим Баррел Роу, занимавшимися для меня изучением истоков слуг, Мори Сидзуки-сан, что предоставила чудесные иллюстрации для этой книги, параллельно рисуя манго-адаптацию Fate Strange Fake. И что самое главное, Киноко Насу-сану, который создал Fate и написал чудесный комментарий для этого тома, всем сотрудникам Type Moon и всем читателям, кто взяли в руки эту книгу и дочитали до этих строк, огромное вам спасибо. Подозреваю, что впереди меня ждет долгий путь, но буду рад, если мой труд поможет вам скоротать время в ожидании других работ Type Moon. Ноябрь 2014-го. Гадая, являются ли каноничными героические души Коха Эйс, Нарита Рёга, читал «Адреналин».